164, гуру. Сколько лет горит огонь устремления, накапливая и кристаллизуя свои энергии? По количеству лет и неугасимости устремления и судите о следствиях. И то, чего нельзя достичь в одночасье, достигается во времени, если явлены упорство и постоянство.